До конца XVIII века Япония была одной из самых закрытых стран мира. Только в середине XIX века японское общество открывается миру. Страна восходящего солнца начинает приобщаться к мировым ценностям во всех сферах. Культура, экономика, финансы, промышленность и прочее, прочее, прочее. Вместе с тем в Японии растет осознание своей самобытности. У меня в гостях историки Александр Мещеряков и Алексей Горбулев. Здравствуйте. Александр Мещеряков окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Япония, буддизм и синтоизм», «Японский император и русский царь», «Император Мэйдзи и его Япония». Алексей Горбулев окончил факультет журналистики МГУ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки при МГУ, первый заместитель исполнительного директора Федерации Кёкусин-кан карате до России, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Итак, эпоха Мэйдзи. А хорошо ли, что Япония стала открытой страной в XIX веке? Поневоле возникает такой вопрос. Если бы она была закрытой, глядишь, не было бы русско-японской, захвата Кореи, войны с Китаем, не было бы Перл-Харбора. Сидели бы себе там тихо и продолжали упражняться с самурайскими мечами. Вообще, хорошо ли поступил адмирал Перри? Не надо ли было туда лезть? Адмирал Перри хорошо поступил с американской стороны, с японской стороны он, наверное, поступил не очень хорошо. Но если бы, Япония не стала бы проводить свои реформы, желая походить на Запад, чтобы дать отпор этому Западу, и Америке, и России, и Англии, и Франции, то тогда она превратилась бы, видимо, в подобие Китая, который западные державы просто раздирали на части и лишили его в результате всяческой самостоятельности. Поэтому, по моему мнению, с точки зрения Японии, как страны, она, безусловно, поступила правильно. Япония не просила западные державы открывать ее. Они чудесно жили при своем сёгунате Токугава 2,5 века, ни одной гражданской войны. Было, по-моему, потрясающее время. Довольно строгое, конечно, но, тем не менее, я не знаю другого периода японской истории, который был так спокоен, когда все внутренние силы страны были обращены на то, чтобы совершенствовать свою жизнь. Япония не открылась миру по своему волению и хотению. Мир открыл Японию. И так сложилось исторически, что к времени знаменитого визита эскадры коммодора Перри в 1853 году практически весь земной шар уже был вовлечен в орбиту крупных держав, и оставался этот маленький клочок земли на Дальнем Востоке. Маленький, но гордый. Да, и который предстояло открыть и освоить. Все, на этом фактически освоение земного шара завершилось бы, большому счету. Да. Мэтью Колбрайт Перри, американский адмирал, открывший Японию западному миру после почти чем 200-летней изоляции. В 1852 году адмирал Перри был послан во главе эскадры в Японию с целью заставить ее правительство установить торговые и дипломатические отношения с США. Прежде власти Японии придерживались политики изоляции от внешнего мира. Перри вынудил японское правительство под угрозой военных действий подписать договор 1854 года, открывший для американских судов порты Хакодате и Симода, а также положивший начало договорам США и европейских держав с Японией. Ну, собственно говоря, визит адмирала Перри визитом назвать-то, мягко говоря, не очень можно. Это сопоставимо с тем, что у тебя взламывают дверь. Да, ну такой визит вора, да. Вот. Да не вора, а грабителя скорее. Грабителя, да, грабителя, безусловно так. Примерно к 30-м годам 19-го столетия Дикий Запад США оказался уже не таким уж диким. Там начала развиваться промышленность, и огромное значение для тогдашних Соединенных Штатов представлял китобойный промысел. Это была существенная часть доходов государственных, и существовало большое количество частных компаний, которые на этом строили свой бизнес. Китов уничтожали, и из их жиров, насколько я понимаю, изготавливали важные технические масла, да, которые в дальнейшем находили применение уже в промышленности. Постепенно киты, выбиваемые, стали уходить все дальше и дальше к северу. И китобойные флотилии американские стали продвигаться на север, и вдруг оказалось, что им нужны места бункеровки, места, где бы они могли пополнять свои запасы угля, где они могли бы получать продовольствие, воду. И оказалось, что на тот момент времени, к середине 19 века, именно Соединенные Штаты наиболее заинтересованы в том, чтобы такие открытые порты появились в северной части Тихого океана, там, где находится Япония. И Соединенные Штаты начали предпринимать активные попытки открыть Японию. Нельзя сказать, что они были в этом одиноки. Другие государства также имели, так сказать, интересы на Дальнем Востоке. Но все же столь живого и живой потребности, как американцы, ни у кого не было. В результате в 1853 году в Японию прибывает эскадра, состоявшая из 4 кораблей. 2 корабля боевых. Были боевых кораблей под командованием коммодора, то есть военного офицера, военно-морского офицера. Состоявшие из 4 кораблей, 2 парохода, которых Японии до того времени не видывали, и 2 парусных корабля. Надо сказать, что коммодор Перри имел установки не доводить дело до вооруженного конфликта. Идея состояла в запугивании японских властей, что и было, в общем, успешно проделано. Во-первых, тем, что эскадра направилась не в традиционное место всех переговоров в Нагасаки, а непосредственно в район Эдо, в залив Урага сначала. Запугала грозных самураев обилием пушек, потому что артиллерийская мощь эскадры значительно превосходила всю совокупную артиллерийскую мощь береговых укреплений в этом районе. Коммодор Перри передал сёгунату письмо президента Соединенных Штатов, после чего эскадра убыла в Китай с обещанием вернуться в скором будущем для получения ответа. Ну и, так сказать, на следующий год, в 1854 году, Перри вернулся уже в большем составе, по-моему, 9 кораблей составляло уже эскадра. Они направились еще дальше, вошли непосредственно в Токийский залив, в залив Эдо тогдашний. И получили, наконец, под жерлами пушек, под угрозой жерл пушек, согласие сёгунского правительства подписать договор о дружбе и согласии, в котором предполагалось открытие ряда портов в дальнейшем. Да. Йокогама, в частности. В частности, Йокогама. Йокогама – город, крупный экономический центр и порт в Японии. Расположен на острове Хонсю на побережье Токийского залива, в 30 километрах от Токио. Йокогама основана в 1858 году. Из Йокогамы стали распространяться по Японии многие нововведения – газовые рожки, электрические лампы, телеграф. В 1870-м здесь вышла первая японская газета. В 1872-м построена первая в Японии железная дорога. Японцы решили, что ограничить количество портов, в которые можно заходить иностранным кораблям. Собственно говоря, Йокогама – это тогда крошечная совершенно деревушка. И решили, что сделать такую зону, если вам очень хочется, да, мы вас поселим в этом месте, народу там у нас нет, то есть всяческое тлетворное влияние Запада может быть сведено пресечено к минимуму. Ну и вслед за американцами, разве могла Англия, допустить, что у Америки есть договор о а у нас англичан нет. Туда же и Россия. Хотя у России, собственно говоря, особых экономических интересов на тот момент, безусловно, не было. Это отчасти, ну, отчасти только, безусловно, объясняет то, что флотилия Путятина, она вела себя более сдержанно по сравнению с американцами, потому что Путятин пошел в Нагасаки, как ему велели, да, и, в общем-то, русские тогда не грозили Японии. Да, ну, вернемся внутрь Японии, к внутрияпонским делам. Как получилось, что вот такой замечательный сёгунат, как были Токугавы, взял, да и рухнул. Панночка, возьми, да и помре. Вроде 250 лет правили, в стране был порядок, тишь, гладь, Божья благодать, никаких междоусобных войн. И вдруг раз, и, ну, если не в один день, то очень скоропостижно как-то все завершилось. И потом сам император-то, Мэйдзи, он же мальчик еще был фактически в то время. Никаких решительных действий сам-то он предпринять не мог. Кто под Токугава-то копал? Режим Токугава держался на очень интересно выстроенной системе сдержек и противовесов. Уникальной во многом системе. Но в этой системе был один изъян. Эта вся система строилась на взаимном истощении. Она не позволяла накапливать ресурсы и, соответственно, препятствовала развитию промышленности в первую очередь. Япония подошла в крайне застойных формах хозяйствования в XIX веку. Имея большой культурный потенциал, в то же время не совершила никакого прогресса в смысле развития техники, в смысле развития экономики. И оказалось, что эта вот уникальная система равновесия, она никак не подразумевала какого-либо внешнего воздействия. Ветерка такого. Да. И когда этот ветерок пришел, вдруг оказалось, что стоит одну карту в этом карточном домике повалить, как вся система моментально рушится. И что было этой картой в этом домике? Да в этом домике, по сути дела, явилась такой картой, да, само исключение какого-либо контакта с внешним миром силового. Внешний мир пришел, постучал в дверь. И вот эта дверь оказалась картой, по сути дела. Она упала. Есть сёгунат, да? Сёгун сидит в городе Эдо. Есть японский император, который сидит в городе Киото. Император не обладает никакой властью, никакими полномочиями, но за ним остаются очень многие важные ритуальные и церемониальные функции. Он отправляет определенные обряды, он формально, но тем не менее подписывает указ о назначении сёгуна сёгуном. То есть некое противоречие в этой системе потенциально оно было скрыто. Сёгунат, в принципе, у него есть вассалы, да, вассальные княжества. Но есть и другие княжества, которых Токугава победили еще в конце 16-го, в начале 17 века. Они, историческая память в Японии довольно долгая, тем более, что она была закреплена законодательно. И вот эти вот княжества, многие из них, которые находились на острове Кюсю, да, или же на южной оконечности острова Хонсю, они относились к так называемым внешним даймё, которые не были полноправны при сёгунате. И вот когда возникла такая ситуация, они не были западниками в прямом смысле этого слова, что ну вот они хотели эту вестернизацию провести. Но они видели, что Япония, во-первых, бессильна перед Западом. Во-вторых, они немедленно объявили, что сёгуны не в состоянии защитить ни страну, ни императора. А раз ты, сёгун, не выполняешь своей основной функции, тогда мы тебя и уберем и свергнем. Вот это была как бы основная такая сила, основные мотивы, по которым они развязали войну против сёгуна в результате и свергли его. И на его место поставили императора, императора Мэйдзи. Да. Когда эта война началась? Это 1867-1868 годы. Как-то очень быстро они управились. Вроде бы сёгун, который обладает абсолютной военной властью, полицейской властью, то есть силовиками распоряжается, и так вот они его быстренько закопали. Как это получилось? На самом деле, здесь немножко нужно отступить в сторону, как бы коснуться немножко экономики. Когда возникал сёгунат Токугава, его основатель Токугава Иясу, естественно, стремился собрать под своим, в своих руках наиболее плодородные земли, наиболее развитые районы, где можно было получать большие налоги и, в общем, процветать. Все враждебные, потенциально враждебные князья оказались рассредоточены на периферии, которая в силу разных причин была менее развитой и более бедной. Более бедной, естественно. Однако в этом таилась опасность очень серьезная для сёгуната. Оказалось, что ресурс развития на тех территориях, которые находились под его прямым управлением, он к концу 17 века был, по сути дела, исчерпан. И с началом 18 века сёгунат, как, собственно, территория, находящаяся под контролем сёгунов Токугава, вступает в полосу постоянного экономического кризиса. Потенциал развития исчерпан, население выросло до такой степени, что та среда, в которой он обитает, просто не в состоянии его содержать. И начинается сначала стагнация, потом разрушение экономики, сёгунат опутан долгами, вассальные княжества, которые относились к группе, скажем так, дружественных вассалов, дружественных княжеств, находятся примерно в такой же ситуации, и в военно-политическом отношении сёгунат к середине XIX века являл собой очень слабую силу. Гигант на глиняных ногах. Да, конечно, безусловно. Что же касается вот этих княжеств, которые рассматривались как потенциальные противники, то действительно они, находясь на периферии, достаточно быстро и эффективно развивались, совершенствовалась экономика. И когда в Японии 30-х годов 19 века начался такой кризисный период годов темпо, который характеризовался жутким голодом, особенно во владениях сёгуната, сопровождавшимся огромными людскими потерями, разрушением сельского хозяйства, бунтами в городах, именно вот в этих юго-западных княжествах правительства сумели осуществить ряд эффективных реформ, усилились экономически, получили в свои руки ресурсы, которые позволили им создать мощную по тем временам армию. И вот эта самая армия, вооруженная по европейскому образцу, вооруженная скорострельными винтовками, в отличие от сёгунских войск, которые были вооружены все еще кремневыми мушкетами, они смогли очень эффективно и быстро разгромить те силы, которые выступали на стороне сёгуна. Технологической революции, то есть от крестьянской лошадки до микасы пролетел молниеносно. Ведь если вдуматься, с 1976 по 1904 год прошло времени-то всего ничего. Они были уже прекрасно вооружены, имели очень хороший флот и радиосвязь, и многие другие блага цивилизации. Каким образом? То есть это прям как Третий Рейх, мгновение ока. Но у немцев была технологическая база еще с Первой мировой и до Первой мировой, некое развитие промышленности. А тут-то все делалось, что называется, с белого листа. Это действительно поразительно. И так называемое японское чудо, оно, конечно, началось это не в 20 веке, не в 60-х годах 20 века, а 19 века. Этот путь был пройден чрезвычайно быстро. Мне кажется, что здесь много, конечно, причин. Основной причиной мне видится, что страна не потеряла в результате управляемости. Значит, при Сигунате люди привыкли слушаться своих начальников. Таких начальников было, безусловно, много. Князья были, да, сёгун был. Но удалось так сделать, что вот император Мэйдзи, который был представлен как абсолютный монарх, который переехал из Киото в Эдо, Эдо переименовали в Токио, то есть восточную столицу, а люди все-таки привыкли слушаться того, кто в Эдо. Да? И страна не потеряла управляемость. Киото – город в Японии, в центральной части острова Хонсю, важный экономический центр страны. Киото – одна из древних столиц страны, ее исторический и религиозный центр. Город был построен в конце 8 века и сначала назывался Хэян. Официально считался до 1868 года столицей и резиденцией императоров. В основе плана Киото лежит регулярная планировка средневековой столицы. Здесь сохранились многочисленные средневековые сооружения. Дальше началось всеобщее образование, всеобщая воинская повинность, импорт машин Запада сначала не так много, но тем не менее, импорт кораблей. И потихоньку значит, стала Япония подтягиваться к Западу. И вот выиграла, да, русско-японскую войну. Правда? Ну, до этого она потренировалась в Корее. Вообще, если взглянуть, извините, на эпоху Мэйдзи, эпоха просвещения в переводе с японского. Ну, можно, да, такая света, просвещение, ну, да. И вот в эту эпоху просвещения, света, одна война за другой, С 76 по 12 от забора до обеда. Сначала Корея, потом Китай, потом Россия. Нон-стоп. Как это вообще с просвещением-то соотносится? Япония всего лишь выступила подражателем, таким хорошим учеником у своих ближайших соседей, которые точно так же поступали с ближайшими соседними к Японии странами Востока. Ну, с Китаем, в первую очередь. С Китаем, одновременно с Вьетнамом, со всеми странами Индокитая. С Индией, все. Ну, собственно говоря, вся Азия была либо колонией, либо полуколонией. Не будем забывать об этом. То время, когда в состав Российской империи вошла Средняя Азия, и каким образом она вошла. На самом деле, это было время, когда либо тебя должны были съесть, либо ты должен был съесть. Да. Японцы выбрали есть. Второе, да. Лучше есть, чем не есть, да. Тут возникает еще один вопрос. Замечательный фильм с Томом Крюзом «Последний самурай». Очень трогательный, очень трагический. Ведь действительно десамураизация страны проходила крайне тяжело, насколько я понимаю. Самураи ведь как-то не очень хотели отказываться от того образа жизни, который они вели. И как бы очень обидно и унизительно было не носить мечей. И действительно, там были конфликты на этой почве, насколько я знаю. Дворяне теряют свой статус. Это, безусловно, было чрезвычайно обидно, болезненно и так далее. Но мне кажется, что здесь вот это новое правительство, а, собственно, основой его составляли тоже самураи, низкоранговые самураи вот из этих юго-западных разночинцы. Княжеств. Не совсем разночинцы, но, конечно, те люди, которым по их статусу в прежней токугавской системе, в общем, ничего не светило. Вот. нужно было абсорбировать это самурайство и дать ему какие-то новые задачи. Ну, стала создаваться новая армия, да, и самураи все-таки пошли в эту армию. Стала создаваться полиция, и многие самураи пошли в эту полицию. Но были, естественно, и такие, которые не нашли своего места в новой жизни. А новая жизнь – это все-таки складывание таких буржуазных отношений, да, торговля. А торговец в Японии раньше был самым, ну, достаточно презренным человеком. Он имел отношение к деньгам. И самураи не очень владели, да, этими торговыми технологиями. Самураи. В феодальной Японии 13-19 веков – военно-феодальное сословие мелких дворян. В широком смысле слова под самураями понимались все светские феодалы. В кодексе Бусидо слились четыре учения. Прежде всего, здесь выражено влияние буддизма, который внес в Бусидо спокойную веру в судьбу, стоицизм ввиду опасности и презрение к смерти. Синтоизм внес учение о культе предков, сыновнюю почтительность, уважение к старшим и вообще лояльность. Не нужно забывать, что это новое правительство, по крайней мере, к началу 70-х годов, было почти полностью и целиком укомплектовано среднеранговыми, низкоранговыми самураями. И движущей силой в их решениях, в их поступках также выступала самурайская этика. Вопрос в том, что те представители самурайского сословия, которые выступали против новой власти, недовольные ущемлениями их традиционных прав, обычаев, выносили в рассмотрение вопроса одни вещи и одни аспекты, опирались на одни аспекты из традиционно сложившегося кодекса самурайской чести, тогда как вот эта группа, выступавшая за прогресс, она вынесла на первый план совершенно другое, а именно она по-новому интерпретировала представление о долге, о вассальной верности. Появился совершенно новый объект вассальной верности – император, который выступал единым сюзереном для всего японского народа, чего не было до этой эпохи, что было при эпохе Токугава. Но все же очень важный момент, о котором зачастую исследователи забывают, это то, что вот этими людьми, которые строили новую Японию, тоже двигали самурайские ценности. Да. И армию-то они, хоть и сделали комплектуемые по принципу всеобщей воинской повинности, набираемые всех сословий, тем не менее структурировали во многом на самурайских ценностях. Не случайно именно в это время чрезвычайно популярным текстом становится «Хагакуре», который раньше был достоянием всего лишь относительно группы, относительно узкой группы людей, самураев, клана Набусимы и всего лишь. Только в это время этот текст приобретает всеобщую японскую значимость. И сегодня воспринимается как Библия Бусидо. Тут возникает вопрос. Уж коль скоро они тоже самураи, им присущи самурайские ценности. Зачем мечи-то было ломать? Все-таки это то, что называется у них какуха, национальное достояние. И вот там меч 12 века хрясь об табуретку и поломали. Ну, там были, конечно, перегибы. Это, с этим спорить совершенно невозможно. Там были перегибы, в общем-то, и похлеще. Ну, чего стоит, например, распоряжение, запрет хранить... На прическе. В данном случае я хотел сказать, хоронить по буддийскому ритуалу. Да? Вся Япония хоронилась по буддийскому ритуалу, ну почти вся. Обряд трупосожжения, да? Но поскольку в первые вот эти революционные годы горячие головы стали говорить, ах-ах, это буддизм у нас иноземное учение, и давайте мы как-нибудь с ним пожестче обойдемся, запретили, да, но тут же это возникает проблема. Во-первых, люди довольно сильно недовольны, а во-вторых, в Японии мало места, да, это кладбища стали разрастаться, это пришлось отказаться, да. Это правительство шло методом проб и ошибок, но я должен сказать, что они все-таки, на мой взгляд, довольно быстро осознавали как бы пределы своей компетенции, пределы возможного и невозможного, и отказывались, если что-то не шло. Да. Ну, тут, наверное, надо сказать о пяти принципах, которые провозгласил император, и которые, насколько я понимаю, в известном смысле работают и по сей день. Вы, наверное, имеете в виду клятву в пяти статьях. Да, да, да. Вот. На мой взгляд, это такое интересное культурное событие, да, потому что, ну как, вот он приносит клятву, значит... До него это никто не делал. Объявил как бы некоторую такую программу действий. Важно то, об этом довольно часто забывают, что он принес эту клятву совершенно не перед своими как бы подданными, а перед божествами. Он как бы это адресат его были божества. И он обещал, да, что это на самом деле текст, составленный в довольно абстрактных выражениях, именно поэтому он мог использоваться до конца Второй мировой войны. Вот. Ну, там говорилось, что жизнь должна устроиться, быть устроена по справедливости, что народ будет допущен, как бы, да, мнение народа будет учитываться при принятии решений, вот, и что Япония будет обретать мудрость по всему миру. Да. На мой взгляд, больше всего работал как раз вот этот последний пункт реально, да, потому что Япония в это время, во время правления Мэйдзи, становится таким раем для переводов, да, потому что переводилось колоссальное количество западной и русской литературы самого разного свойства, начиная от художественных текстов и огромное количество практических текстов, как чего делать, как управлять, как что производить. И поскольку даже во времена Сёгуната грамотность была достаточно большой, и статус образованности был чрезвычайно высокий, и здесь еще ввели всеобщее образование, ну, конечно, оно не в мгновение ока стало реально всеобщим. Японцы очень... Но к 905 году уже практически все. К 905 году, да, практически 100% грамотность, да. То есть бросок фантастический вот в столь сжатое время. Знаете, конечно, вот этот бросок, он в значительной степени определялся всем предыдущим опытом, колоссальным культурным опытом японского народа. И ментальностью, одним из, наверное, важных как бы составляющих которого была способность заимствовать, избирательно заимствовать. Здесь парадоксальная вещь. Одним из факторов, почему сёгунские войска уступали в вооружении войскам юго-западных княжеств, было то, что сёгунские власти никак не могли определиться, чем они их будут перевооружать. Дело в том, что ручное огнестрельное оружие в то время чрезвычайно быстро развивалось. И пока они рассматривали одну модель, испытывали, появлялась новая, более совершенная. Но вот в этом есть такое, знаете, проявление японской вот этой вот избирательной заимствования, умение осуществлять избирательное заимствование. Они думали, что они возьмут. И поэтому, действительно, если мы посмотрим на ту литературу, которую они переводили в 70-е годы, то мы увидим, что они во многих областях взяли наивысшие достижения. Взяли наивысшие достижения и смогли их отобрать. И это, конечно, мощный пласт культуры, который у них уже наличествовал. Без него бы это было бы просто невозможно. Меня вот все-таки очень занимает вопрос, как за столь короткий период времени они смогли создать два наиболее важных компонента промышленности. Это металлургию, без которой ничего не будет, и машиностроение, без которой, опять же, ничего не будет. Потому что меньше чем за 30 лет они научились делать все, вот как вы говорите, избирательное копирование, и делать лучше. Потому что если сравнить, допустим, ситуацию 1905 года, первая Тихоокеанская эскадра, вторая Тихоокеанская эскадра, ну, на фоне кораблей, которыми располагал адмирал Того, в общем, это не были самые совершенные суда, скажем так. И как бы та же самая Микаса, в общем, была на порядок выше, чем то, чем располагал Рожественский, допустим, во время сражения. Но здесь нужно иметь в виду, хотя это все равно говорит о компетенции, да, это если ты вступаешь с кем-то в союз, да, твой союзник, ну как, ты должен как бы от него получить максимально много. Япония находилась в союзе с Англией, да, лучшее кораблестроение в мире. И, собственно говоря, воевала Япония в русско-японскую войну в основном английскими кораблями. Таких судов Япония сама еще не умела делать. Но здесь компетенция заключается в том, все-таки, какие суда закупать, да, это очень важно. Значит, японские матросы и офицеры, весь японский военно-морской флот, он проходил как бы английскую выучку, опять же, лучший флот в мире. И хотя не к этому времени, но, скажем, ко времени, к 30-м годам, Второй мировой войне, японцы сами делали свои корабли, да, они обладали самыми крупными линкорами в мире, они обладали все-таки авианосцами, да, далеко не все сообразили к этому времени, что авианосец, какую роль могут играть авианосцы в будущей войне. Я думаю, нам нужно поговорить, собственно, о персоне императора, в известном смысле случайно вознесшемся до таких высот. Ведь он был, насколько я знаю, не полнокровный представитель императорского семейства. Он был сыном, по-моему, императорской наложницы. Круг этих фрейлин или наложниц, ими могли становиться тоже только представительницы очень знатных родов. Но японская система, вот эта вот такая гаремная, да, она вызвана была в частности тем, что количество брачных партнеров было при императорском дворе крайне ограничено, и поэтому супруги императоров часто очень бывали бесплодны, либо они рождали очень нездоровых детей. Но никаких как бы предрассудков на тот счет, что, значит, императрица не является физиологической матерью престола наследника, не существовало. Поэтому в этом смысле он был сыном императора, своего отца, императора Комэй, и в этом отношении как бы никаких проблем не возникало. Это было известно всем, этот факт не скрывался, да, поскольку это считалось нормой жизни. Ну да. В тот момент, когда он стал императором, ему было 15 лет, сложилась достаточно неустойчивая ситуация, которая позволила наступить эпохе Мэйдзи. То есть ослабление сёгуната Токугава в силу экономических и прочих проблем, с одной стороны. А с другой стороны, мальчик на императорском престоле, который, по сути, не решает ничего, но, используя его как боевое знамя, как определенный элемент пиара, можно добиться тех результатов, которые, собственно говоря, и представляли интерес для оппонентов клана Токугава. Да, в какой-то степени игрушка в руках манипуляторов, которых было очень много, желающих манипулировать было очень много. Но все-таки, насколько я понимаю, он сумел консолидировать свои представления о том, куда должна двигаться страна, с идеями, которые разделяли идеологи строительства новой Японии. Можно называть его марионеткой или куклой, но я бы предпочел назвать его иконой. Потому что... Живое божество по японским понятиям. Живое божество, да, он ничего не решал. На важнейшие совещания как бы правительства его приглашали, он сидел, никогда ничего не говорил. Да. Но как бы без его присутствия все равно решения не обладали бы должной легитимностью. Но это мы сейчас знаем, что он ничего не решал. Для тогдашней Японии он решал все. Его позиционировали как абсолютного монарха, как главнокомандующего страны. Это при том, что японские императоры никогда не обладали военной функцией. Они обладали жреческой функцией, но военной функцией они не обладали. Такого же мнения, что он является полномочным императором, на самом деле придерживались практически все европейцы. И когда Мэйдзи скончался в 1912 году, по всему миру газеты, журналы говорили о том, что благодаря руководству, мудрому руководству императора Мэйдзи сумела достичь таких успехов. Вот. Такая система, которая не очень свойственна для европейских монархий того времени, но, тем не менее, это... схема хорошо работала. А что он представлял собой как человек? Это был довольно несчастный человек. Есть свидетельство того, что ему эти церемонии отправлять не очень и хотелось. Да. Ну как? Он родился в совершенно традиционной Японии. Он привык носить традиционное японское платье. Да. Значит, для того, чтобы создать у страны и у мира представление о таком мощном монархии, его заставляют учиться верховой езде. Японские императоры никогда не ездили верхом. В древности есть такое историческое предание, что об одном императоре, которого не совсем нормально было с головой, и в качестве доказательств приводится, что он влез на коня. Да? Мэйдзи заставили есть европейскую еду. Да, она, судя по всему, ему не очень нравилась. Его заставили носить европейскую одежду. Которая ему тоже не нравилась. Не нравилась. Здесь же какая была проблема? К императору нельзя прикасаться. Да? Вся японская традиционная одежда, она же состоит... Не нужно снимать мерку, да, она из готовых полос, чуть-чуть поменьше, чуть-чуть побольше, такие халаты висят и висят. Здесь нужно было снимать мерку, к императору прикасаться нельзя. Значит, шили ему форму, вроде бы это портной к нему это не прикасался, она сидела на нем мешковато, и все европейцы это отмечали. Но он был человек таких традиционных убеждений, и вообще в личной жизни он ничего нового не любил. Да? Он же в своем дворце запретил провести электричество. Да? Он освещался только свечами. Да? Похоже, что большая была психологическая нагрузка, но его заставили один раз даже пройтись под руку со своей женой, супругой, единственный раз. Да? Это было колоссальное испытание. Ну как это? Она же там должна где-то находиться сзади, ты берешь ее под руку. Он тяжело очень пил. Сначала он пил саке, потом шампанское, и, как передают, мог выпить две бутылки. Это, между прочим, две бутылки шампанского. Довольно многие могут сказать по своему собственному опыту, что это довольно большая доза. Саке – один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путем сбраживания, то есть ферментации риса. Хотя саке часто ошибочно называют рисовой водкой, крепость этого напитка обычно составляет не более 14-20% алкоголя. По консистенции он ближе всего к ликеру или к густому вину, а процесс производства похож на изготовление пива. Он был довольно несчастный человек, лишенный свободы выбора, не только потому, что он исполнял церемониальные функции, это все монархи мира, как бы в данном смысле, чрезвычайно несвободные люди, но ему пришлось делать очень многое того, к чему он не привык с детства, и явно ему не нравилось. В моем представлении Мэдди был необычайно традиционным монархом, в смысле принадлежности, соблюдения той традиции, которая существовала задолго до него. И вот это внешнее проявление европейскости, европейский мундир, проход с супругой под руку, это только роль, которую он был вынужден играть на сцене. В личном своем восприятии он оставался человеком, преданным традициям императорского двора, которые существовали уже примерно полтора тысячелетия. Да. Как-то влиял на людей, которые манипулировали им, то есть как бы проводил какую-то тактику лавирования? Или вот ему сказали, оденешь мундир, пойдешь на огород. Да, товарищи, под козырек. И... В моем представлении он почти всегда слушался. Он взбрыкивал, да, бывало взбрыкивал. Вот я сказал, что его заставили, значит, пройтись под руку, когда праздновали его серебряную свадьбу. Ну, это как бы отдельная история и довольно абсурдная с нашей точки зрения, потому что человек, у которого был гарем, да, значит, его вдруг заставляют это провестись, отпраздновать серебряную свадьбу. И тогда он прошелся под руку. Но существует свидетельство, что при японском дворе служили же одно время церемонимейстеры европейские. И они как бы приучали Мэйди к европейским манерам. И вот он, значит, ему тоже велели пройтись под руку. И он сначала взял под руку и потом убежал просто с места. Значит, настолько ему было это неприятно. Играл свою роль Мэдди осознанно. Все-таки он, насколько я понимаю, понимал, куда идет Япония. И зачем, как, и зачем она туда идет? Это безусловно, это сохранили свидетельство. И вот в этом смысле нельзя его представлять просто как куклу. Это была думающая кукла. И я думаю, что все-таки с ним советовались. И в частности, насколько известно, с ним подробно обсуждался вопрос об учреждении парламента. Другое дело, что в вот этот узкий круг людей, который мог советоваться, он об этом мало что говорит нам. И это очень глубоко традиционная вещь. Император не вещает сам по себе. Он не обращается ко всей стране. Всегда есть ретрансляторы. Вот эти люди, которые реально выступали в качестве его советников или людей, которые реально определяли политический курс, они выступали в качестве его ретрансляторов. Но я не думаю, что в их руках Мэдди являлся действительно куклой, которой можно, так сказать, произвольно манипулировать, дергая за веревочку. Он, безусловно, не кукла, но я бы все-таки ретранслятором в данном случае поставил бы Мэйди, потому что указы, которые оглашались от его имени, он, конечно же, их не писал. Это составлялась эта схема этими самыми старейшинами. Дальше при дворе существовали конфуцианские ученые, которые оформляли это соответствующим высочайшим штилем, который мало кому был понятен. Да? После того, как объявлялся указ, он публиковался, и дальше следовали разъяснения к нему, как вот эту всю эту сложнейшую китайщину следует понимать нам, японцам. Возникает вопрос, а каково его было отношение к тому, что вскоре после того, как он был поставлен на высший пост в государстве, начались войны одна за другой. Насколько я понимаю, по складу ума он был человек достаточно миролюбивый. Существует хроника правления Мэйдзи. Это абсолютно официальный документ. Он был закончен, значит, повторю, Мэйдзи умер в 12 году. Хроника его правления была закончена в 28 году, но она была обнародована только в 1967 году, к столетию интронизации Мэйдзи. Вот там, предположим, сказано, что он сказал своему камергеру, зачем это мы начали эту войну с Китаем. Да? На этом основании некоторые люди утверждают, что он был против этой самой войны. Но когда началась эта война, Мэйдзи из Токио поехал в Хиросиму, чтобы быть как бы поближе к театру военных действий. Он поехал или его поехали? Он поехал, да. А куда? Ему сказали, и он поехал. Да. В этой хронике описано, какие у него были ужасные трудности, да, потому что, поначалу с ним не поехали его наложницы. Да. Ну, это беда. Это беда. Значит, очень было трудно, я думаю, что это сконструированная ситуация. Мы можем над ней улыбаться, да, но мы должны иметь в виду, что для японцев это были серьезные вещи, они воспринимали их серьезно. Что поначалу ему не хватало камергеров, и он сам одевался. Чудовищно. Да? Не было принято самому одеваться. И что даже он постриг себе ногти. Да, что тоже не было совершенно. Это уже практически полное падение. Да, это вот тяготы такой жизни. Поэтому, в одном месте говорится, что он вроде бы сказал, зачем это мы с Китаем воюем, а исполнял роль главнокомандующего, и вся страна думала, что он дает какие-то там указания. Да. Японо-китайская война 1894-1895 годов велась с целью установления контроля над Кореей, страной, которая номинально являлась вассальной по отношению к Китаю. Другой целью Японии было проникновение в Китай. В период войны Япония захватила Тайвань, но под нажимом Запада вынуждена была вернуть эту территорию Китаю. Война завершилась невыгодным для Китая договором. Тут возникает еще один вопрос, который мы, наверное, не можем избежать никак. Визит цесаревича Николая Александровича в Японию. Они встречались? С Мэйдзи? Да. Да, они встречались. Они встречались, потому что произошло нападение полицейского на цесаревича. Он нанес ему не очень серьезные, но очень обидные, конечно, раны. И весь японский политический истеблишмент был в полном ужасе, потому что многие были уверены, что сейчас Россия начнет войну против Японии. Да? И тогда Мэйдзи, он в это время, это, значит, 94-й год, уже не так часто выезжал, тем не менее он сел в поезд, поехал, да, чтобы принести свои извинения. Да, так что они встречались. Они как-то общались или все закончилось формальной процедурой принесения извинений? Значит, источники японские нам говорят, что они обменивались папиросками, что, в общем, такой... Понебратство практически. Трубка мира, да. Трубка мира. Но поговорили о чем-то или просто покурили на пару? Нет, это совершенно формальная была вещь. Извинения были принесены, да. Но нужно сказать, что Николай Александрович, на мой взгляд, вел себя вполне адекватно. Он сказал, что же из одного сумасшедшего делать международную проблему. Да. В данном случае он вел себя, по-моему... Политкорректно. Политкорректно, да. В время наше уже подходит к концу. Вот буквально в нескольких предложениях я прошу каждого из вас дать оценку эпохи Мэйдзи. Плюсы и минусы. Какие плюсы? Значит, я буду рассуждать с японской как бы стороны. Да? Плюс какой? Значит, страна была разрозненная и слабая, она стала вполне сильной, достаточно уже все-таки конкурентно способной страной. Она была признана, вошла как бы в состав держав мира, да, к которым относились Америка, Англия, Франция, Германия и Россия. Япония стала как бы шестой. В самое ближайшее время, как мы знаем, ни одно крупное международное событие или международная конференция без Японии не обходится. То есть она достигла того, чего в данный момент хотела. Значит, когда создаются такие централизованные государства, ну, лично мне всегда бывает обидно, значит, создается такая общая японская культура, потому что раньше никакой японской культуры не существовало, существовало множество локальных культур. Здесь лепится общая японская культура, но она лепится, в частности, за счет уничтожения локальных культур. Да? То есть уничтожается самобытность, культурное многообразие. Это, безусловно, минус. И как бы, как покажут будущие события, да, это очень часто бывает. Значит, Япония поднялась за счет строительства нации, национализма, сначала более или менее как бы здорового, да, который потом переходит в свою противоположность. И поведение Японии, которое мы видим, скажем, в 30-е и 40-е годы, ее участие в судьбах Китая, да, создание государства Манчжоу-го, начало войны с Америкой, Англией, Голландии, да, со всем миром, в общем, да. Ну, да. Оно, дружба с Гитлером. Дружба с Гитлером, да. В общем, мне не очень симпатично. И даже в данном случае не то, что мне не симпатично, политика совершенно авантюрная, да, авантюрная, которая вот привела Японию к краху. У меня такое впечатление, что вот вся история Японии в эпоху Мэйдзи – это такая борьба с собственным страхом и комплексом. Страх был колоссальный, потому что Япония постоянно… Страх западной экспансии. Западной экспансии, потому что Япония очень болезненно реагировала на все появления иностранных держав у ее границ, их кораблей. Она страшно переживала по поводу того, что происходит в Китае, потому что переносила этот опыт на себя и предполагала, что это будет завтра у них. И ей нужно было изжить этот страх. А со страхом пришел комплекс неполноценности. Мы слабый народ. Мы не можем защитить себя, не можем защитить свою страну. Они изжили этот страх, изжили этот комплекс, закрепили это победой в русско-японской войне, но приобрели новый комплекс. Да, они комплекс перешли от национализма к шовинизму. Да. И вот это все, так сказать, конечно, уже во многом мало симпатично. Ну, в любом случае, подводя итог нашей сегодняшней беседе, можно сказать, что по значимости эпоха Мэйдзи, наверное, даже превосходит эпоху Токугавы, потому что на мировой арене появился такой нешуточный игрок. Для мира, безусловно, конечно. Да, что странам Европы и Соединенным Штатам еще не раз потом пришлось икнуть и вздрогнуть. наша сегодняшняя программа подошла к концу, а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши исторические беседы. Всего доброго, смотрите нас.